Долгопупс неуверенно потянулся к лунному камню, но Поттер перехватил его руку. «Убедись, что все происходит именно так, как написано на доске», — предупредил он. «Не думаю, что Снейп шутил насчет должной осмотрительности». Его долговязый друг нервно сглотнул, но начал медленно добавлять порошок лунного камня, как было сказано в инструкции. Зелье постепенно приобретало ярко-пурпурный оттенок. Это, кстати, один из нескольких цветов, которые, путем невероятных усилий, проявлялись на лице дяди Вернона из-за определенного типа переживаний, связанных с зеленоглазым волшебником. «Пусть варится», — мягко сказал Гарри, когда рука Невилла потянулась к сиропу чимерицы. Со своего любимого темного места в глубине подземелья, Снейп смотрел на них с непроницаемым выражением лица. Мальчик попросту игнорировал его. Прямо напротив них Рон и Дин отчаянно отступали от яростно искрящегося зелья. Чаша с порошком лунного камня перевернулась вверх дном в котле. 0 баллов, Уизли, Томас усмехнулся Снейп, уничтожая содержимое котла. «Очевидно, когда я велел вам быть предельно осторожными, то вы решили пропустить это предупреждение мимо ушей». Их зелье приобрело розовый оттенок, и Невилл замер в неподвижном удивлении. Он в немом шоке уставился на зелье, мельком взглянул на инструкцию и снова посмотрел на свой котел. Неужели он настолько удивлен проделанной работе? Гарри оставил своего напарника следить за процессом, доверив ему добавить сироп и оставить его выкипать до состояния готовности. Снейп не проявил любезности, чтобы снабдить их порошкообразными иглами дикобраза, а это означало, что один из них сейчас должен тщательно и скрупулезно измельчить все до очень мелкого порошка. «Долгопупс», — бесстрастно заметил профессор, — «вам удалось найти себе новую жертву». «Добавь это, Нев», — сказал Гарри своему другу, передавая ему иглы дикобраза и становясь между ним и Снейпом, якобы для того, чтобы суметь достать толченый рог единорога. Мастер зелья обратил на Поттера пронзительный взгляд, но, повернувшись на каблуках, вышел в переднюю часть класса. Их зелье не достигло ожидаемого мерцающего белого цвета, описанного в инструкции. Оно преобразовалось в тонкую жидкость цвета слоновой кости, которая, когда Гарри или Невилл забывали помешивать ее и становилось слишком жарко, сгущалась ровно настолько, чтобы оставлять лишь слабый намек на мерцание. Остальные студенты либо уже давно сдались, либо продолжали добавлять иголки дикобраза в надежде на то, что это заставит их зелье продвинуться немного дальше по цветовому спектру от желтого к белому. «Мы справились», — высказался Гарри, отыскав лишь несколько похожих зелий. Малфой достиг такого же эффекта, как и они, хотя его зелье было немного потемнее и более светящимся, чем мерцающим, и Гермионе каким-то образом удалось добиться идеального мерцания в зелье, но оно оставалось странным серебристо-серым. Это отдаленно напомнило ему о волшебной руке Берты Джоркинс. «Если вы закончили», глаза с ней попрезрительно скользнули по классу, останавливаясь только на 3 парах, которые приблизились к желаемому результату, «принесите фляжку с вашим зельем на мой стол». «Я сделаю это, Нев», — вызвался Поттер, «а ты начинай прибираться». Мальчик очень осторожно наполнил одну из фляжек. Хоть это и не яд Василиска, но ему не хотелось проливать его на себя и выяснять разницу между ними. Невиллу доводилось делать даже самые инертные зелья опасными, и Гарри не хотел рисковать с его глотком мира. С ней решительно провел фляжкой по поверхности стола тыльной стороной ладони, двигая ее, чтобы присоединиться к нескольким другим, среди которых можно разглядеть емкости Гермионы и Малфоя. «Вас, мистер Поттер, я попрошу остаться», — крикнул он, когда Гарри решил вернуться на свое место. «Мне необходимо убедиться, что предыдущий год, наполненный жалкой славой, не опустил вашу оценку ниже обычного уровня посредственности». Мальчик предположил, что без задержания или потери очков для факультета, это были бы уже не зелья. Остальная часть класса, как только наследник Слизерина улыбнулся задержавшемуся Невиллу, чтобы показать ему, что он может уходить, поспешно покинула подземелье и направилась на следующий урок – защита от темных искусств. Гарри облокотился на угол скамьи, ближайший к столу Снейпа, и стал ждать, когда тот начнет говорить. «Почему в напарнике вы решили выбрать именно Долгопупса?» – вкратчиво спросил профессор. «Он мой друг», – спокойно ответил мальчик, натягивая безразличную маску. «Ну, несмотря на твой странный выбор, твое зелье немного превосходит остальные, которые мне предстоит оценивать», тон Снейпа изменился с обычного, вызывающего отвращение протяжного тона. «Его можно назвать нейтральным. Похоже, у тебя есть шанс продолжить учиться у меня и после этого года, если ты не позволишь Долгопупсу разрушить твои старания. Может быть, сэр, рискнул Гарри, вы не станете нависать над ним во время работы, его не нужно запугивать. Глаза Снейпа вспыхнули огнем, но профессор не ответил на смелое предложение своего ученика. «Я задержал вас, мистер Поттер, чтобы сообщить, что вам следует быть предельно осторожным. Директор Дамблдор считает, что вы каким-то образом будете очень важны в предстоящей войне против Темного Лорда. Я предупреждал его, что он не должен ожидать слишком многого от ребенка, но он оставался непреклонным. Директор настоял на том, чтобы я мягко напомнил вам, что трансгрессировать из вашего дома и появляться лишь через день – не самая лучшая идея. Каким образом он узнал, и зачем говорить об этом Снейпу? Я скажу вам, мягко продолжил профессор, что стоит опасаться не только правосудия министерства, но и ужасно действовать настолько безответственно перед лицом возрождения Темного Лорда. Снейп обогнул стол и вытащил из ящика тонкий сверток, завернутый в коричневую бумагу и перевязанный бечевкой. «Блэк передает вам привет», — усмехнулся профессор Зелий. «Он бы обязательно стал рисковать собой, если бы мы не предоставили ему способ общения, так что возьмите это. Это заколдованное зеркало, двустороннее. Вам потребуется произнести имя Сириуса Блэка, чтобы активировать его, и если он будет находиться рядом с зеркалом, в чем я совершенно не сомневаюсь, то обязательно получите ответ от него. Благодарю вас, сэр». Гарри проигнорировал открытое презрение Снейпа, получая некоторую долю радости от преданности, которую испытывал к нему его крестный отец. У мальчика не было возможности написать Сириусу из-за чар Фиделиуса, которые надежно скрывали его местоположение, поэтому летом ему оставалось лишь надеяться, что с ним ничего не произойдет. И, Поттер, привлек к себе внимание профессор, а на его лице перестали отражаться какие-либо эмоции. «В следующий раз, если вам захочется отвлечь Темного Лорда, лучше не говорить глупостей, утверждая, что убили одного из его самых преданных слуг». Взгляд мальчика устремился к темным глазницам мастера зелий, моментально очистив свой разум. Впрочем, это уже вошло в привычку после зрительного контакта с волшебниками, и слегка напрягая предплечье, на всякий случай. «Мы оба прекрасно знаем, что вы солгали Темному Лорду, но он, кажется, поверил вам, несмотря на все опровергающие факты». Снейп обошел стол и схватил подростка за запястье. Его пальцы больно вцепились в нижнюю часть предплечья. «Вы понимаете, Поттер, теперь он воспринимает вас всерьез. А разве раньше было не так?» «Полусерьезно?» – полушутя спросил Гарри. «Убирайся, Поттер», – прошипел профессор, но его гнев не сопровождался привычным презрением. Зеленоглазый волшебник с радостью подчинился. Настало время защиты от темных искусств после сдвоенных уроков зельеварения, и он с нетерпением ждал, чему их будет обучать новый профессор в этом учебном году. Ему необходимо оставаться вне подозрений, чтобы свободно продолжать обучаться у Салазара и узнать полный текст пророчества, а это означало, что министерство, Дамблдор и подхалимы Ридла должны сосредоточиться на противостоянии друг с другом, не обращая внимания на Гарри. Здесь возникают некоторые трудности, учитывая, что министерство отказывается принимать версию событий со слов великого светлого волшебника. Однако, новый профессор, облаченный в преимущественно розовый цвет одежды, можно считать целой возможностью получить хотя бы краткое представление о том, что на самом деле замышляет министерство. Мальчик, благодаря мастеру зелий, уже опаздывал на свой первый урок в этом учебном году, и он сомневался, что профессор оставит это без внимания. Приземистая женщина как раз зачитывала перед классом лекцию о дальнейшей учебной программе, когда появился Гарри и извинился за опоздание. Она восприняла это не очень хорошо. «Мистер Поттер», – тихим и спокойным тоном произнесла Долорес, – «почему вы опоздали?» «Профессор Снейп попросил меня задержаться после урока», – вежливо ответил Гарри, аккуратно закрывая за собой дверь. «У вас есть соответствующая записка?» «К сожалению, профессор не стал обременять меня этим», – подросток обезоруживающе улыбнулся, занимая место на последней парте рядом с Невиллом, как можно дальше от бывшего сотрудника министерства. «В таком случае, минус 10 баллов с факультета Гриффиндор за ложь, мистер Поттер», — объявила она своим высоким девичьим голоском. «Ложь — это ужасная привычка». Гарри подавил кривую улыбку. 10 баллов — небольшая плата за то, чтобы узнать, как профессор Амбридж намеревается себя вести с ним. Как я уже говорила вам ранее, до того момента, пока не явился мистер Поттер и не поведал нам свои захватывающие истории, ваше образование по данному предмету полностью неприемлемо. Каждый год меняется профессор, у которого ужасные предпочтения касательно обучения студентов, а также прыжки по всему учебному плану, независимо от того, что министерство давно позаботилось о вашем образовании, пробормотала она себе под нос, после чего вытащила из сумочки короткую толстую волшебную палочку и резко взмахнула ею. Стопка книг, покоящаяся на ее столе, медленно поднялась и распределилась на каждого ученика в классе. Теория защитной магии. Беглого взгляда оказалось достаточно, чтобы Гарри смог понять, любой студент, который не сможет получить дополнительную помощь от других, обязательно провалит экзамены ИСОВ. Книга представляла собой бесполезный и утомительный набор страниц. Картинки и инструкции напомнили ему о правилах поведения при экстренных ситуациях на самолете, а также дали ясно понять, что их ожидает абсурдное отсутствие какой-либо практической магии на единственном предмете, на котором можно обучиться полезным защитным заклинаниям. Кто-то убедил Фаджа, что мы сможем поднять восстание и свергнуть его. «У меня есть к вам вопрос, Гермиона», как и многие в классе, открыла книгу, чтобы просмотреть ее содержимое. «Это касается книги, мисс?» – спросила Амбридж, поправляя свой ярко-розовый кардиган. «Гриндджер», – ответила молодая ведьма, – «и не совсем. Ну, если дело не в книге, то, может быть, вы сможете подождать, пока я закончу говорить?» – пропела женщина приторно-сладким голосом, словно сахар. «Мой вопрос касается учебного плана», – продолжала Гермиона, пристально посмотрев на приземистого профессора. «В этом году нас ожидает экзамен, и мне кажется, что этой книги будет недостаточно, чтобы мы смогли успешно сдать его. По крайней мере, она достаточно умна, чтобы не бросать ей прямой вызов в ее собственном классе». Министерство проконсультировалось с мнением нескольких очень опытных ведьм и волшебников. «Мисс Гриндджер, я могу заверить всех вас, что учебный план будет кардинально отличаться от предыдущих лет, когда вы подвергались воздействию некоторых особенно опасных существ». Гарри показалось, что женщина имеет в виду вовсе не Гринделлоу и Бобгартов. В мальчике просыпался небольшой порыв гнева из-за ее фанатизма по отношению к профессору Люпину, единственному адекватному профессору за последние 3 года. «Но в книге нет упоминания об использовании магии», выкрикнул Дин, смущенный и напуганный сложившейся ситуацией. Никому не хотелось, чтобы их самый любимый практический предмет превратился в очередное повторение теории. «Пожалуйста, поднимите руку, если хотите говорить, мистер». Она прервала свою речь, не зная имени маглорожденного. «Дин Томас», — сухо ответил он. «С какой стати, мистер Томас, вам могут пригодиться темные или опасные волшебные заклинания на моем предмете?» Амбридж хихикнула. «Это просто смешно. А каким еще образом мы сможем подготовиться к тому, что происходит вне школы?» — яростно потребовал Рон. «Поднимите руку, мистер Уизли», — рявкнула женщина, и ее неестественное девичье поведение на мгновение исчезло. «Значит, чистокровных она узнает», — мысленно заметил Гарри. Профессор Амбридж постепенно приобретала ненависть со стороны студентов, раскрывая свою истинную сущность, чего, на самом деле, не стоило бы делать. Явный приверженец превосходства чистокровных и, если он правильно предполагает, негативно настроенный против оборотней. Гарри откинулся на спинку стула и продолжил наблюдать, надеясь увидеть побольше. «Там ничего нет», — спокойно ответила она. «Министерство просто заботится о безопасности детей-волшебников нашего магического общества. Тогда они должны обеспечить нам должное обучение защитной магии и позволить практиковаться в ее использовании», — взорвался Уизли. «Или сами знаете, кто продолжит свободно перемещаться по стране, убивая тех, кого ему, черт возьми, вздумается». 10 баллов с Гриффиндора. Яростно выдохнула Амбридж. «Я не потерплю такого сквернословия и подобной лжи на моем уроке. Слухи и необдуманные страхи нескольких сомнительных личностей не должны поддаваться широкой огласке. Министерство уже поведало стране об истинной ситуации». «Согласен», — пожал плечами Гарри, подавляя усмешку. Взгляды всего класса устремились в его сторону. «Тебе не следует распускать язык во время урока, а слушать необоснованные слухи вовсе не рекомендуется». Удивленное выражение лица профессора Амбридж стоило отвратительных взглядов со стороны его сокурсников. Совершенно очевидно, что для опровержения слухов нам просто необходимо найти доказательства того, что они не соответствуют действительности. Мне кажется, что министерство делает все возможное, чтобы устранить их, невинно закончил он. Гермиона сразу же поняла, о чем он говорит, и весь класс постепенно стал осознавать смысл сказанных слов. Поттер сделал первый шаг к тому, чтобы люди перестали верить сказкам, которые писал о нем ежедневный пророк. Профессор Амбридж теряла хватку, и, связывая слухи, написанные о нем, с ней, Гарри сводила их правдоподобность на нет. Сама женщина могла лишь в очередной раз изобразить на лице жеманную улыбку и притвориться, будто бы довольна ответом мальчика. «Будьте добры, откройте первую главу ваших книг», — велел профессор во всем розовом, как мысленно окрестил ее Гарри. Послышался неохотный и ленивый шелест бумаги. Поттер выбрал точку примерно в середине первой главы и провел рукой по корешку книги, чтобы она оставалась открытой. Ему все еще требовалось отыскать безопасный способ совершенствоваться с искусством разума. В библиотеке не удалось найти книг на эту тему, хотя на страницах некоторых из них можно было встретить упоминание об этом искусстве, и ни одно из его исследований не принесло ничего полезного. «Мне нужно поговорить с Салазаром», — задался целью он. «Предок, изображенный на картине, вероятнее всего, может предложить что-нибудь полезное». Возможно, основатель имел представление о том, каким образом практиковался Реддл. Гарри с нетерпением ждал начала обучения. Пассивная легилименция могла бы стать невероятным преимуществом, главным козырем в рукаве, особенно если бы это искусство действительно оставалось неизведанным по сей день, как говорил Слизерин. Мальчик перевернул еще несколько страниц, на случай, если Амбридж пристально наблюдает за ним, и поглубже убрал палочку в рукав, поймав ее, когда та случайно выпала из своего убежища. Всплеск нежного и обволакивающего тепла, который он получал от прикосновений к своей волшебной палочке, стали приятным отвлечением от многословных и весьма нудных изречений Уилберта Слингхарда, автора этой книги. Краем глаза он наблюдал за тем, как Рон, Дин и Гермиона тихо перешептываются между собой, а профессор во всем розовом яростно следит за каждым их действием. Вероятно, Гарри теперь не первый на линии огня. «Теперь я ни за что не сдам этот проклятый экзамен», — испуганно прошептал Невиллу. «Да уж, здесь ты точно не сможешь вынести ничего полезного для себя», — согласился Гарри. «Но ведь я обещал тебе помощь, не так ли? Ты поможешь мне сдать экзамен?» Долгопупс оторвался от книги и уставился на своего спасителя, который многозначительно постукивал по страницам, после чего и вовсе вернулся к чтению. «Конечно, помогу», — заверил его Поттер. «Никто и никогда не сделал бы для меня нечто подобного», — с благодарностью пробормотал долговязый мальчик. Зеленоглазый волшебник кивнул, подавляя неприятное чувство, поднимающееся в нем. Неужели ему настолько тяжело выразить свою благодарность в манере, менее похожей на предсмертное поведение Берты Джоркинс? Перед его глазами пронеслась короткая сцена. Кудрявая ведьма истерически смеялась, перед тем, как душа покинула ее тела. Она была убита волшебной бабочкой, трансфигурированной в острое оружие. Берти Джоркинс навязал свои идеалы, банально использовал и бросил безразличный хозяин. «И я также поступаю с Невиллом». Мальчику хотелось верить, что это не так. Ему действительно нравится этот простодушный и застенчивый гриффиндорец. Он никогда не бросит и не предаст, как поступили с ним его настоящие друзья, отказывающиеся принимать реальность. «Я забочусь о нем», — решил Гарри, отказываясь сомневаться в собственных поступках. Вот в чем разница. Поттер вернулся к страницам книги профессора Амбридж, пролистав последние страницы до конца главы. «Мы могли бы снова подняться в выручай комнату, Нев», — пробормотал он, «но для начала нам нужно отыскать копию учебного плана. Мне известно множество полезных заклинаний, но я не знаю многого о темных существах и тому подобном». «Я спрошу об этом Гермиону», — ответил Долгопупс, и им пришлось притвориться, будто бы они читают книгу всерьез, так как профессор Амбридж поднялась на платформу, чтобы осмотреть деятельность всего класса. Гарри вернулся к размышлениям о своем незначительном опыте, связанном с легилименцией. Сфинкс не оставил никакого впечатления, кроме острой боли, и мальчику показалось, что причиной этому послужило то, что ему удалось в одно мгновение увидеть все, что он хотел. Волан-де-Морт, в свою очередь, решил не утруждать себя просмотром его воспоминаний, оставив лишь самые неприятные, и даже поделился некоторыми из своих, хотя Гарри и не удалось до конца понять, случайно это произошло или же намеренно. Единственный вывод, к которому пришел Поттер, заключался в том, что моменты связывались общим чувством или состоянием разума, и Реддл каким-то образом поддался этому влечению. В любом случае, ему необходимо вновь посетить тайную комнату и поговорить со своим дражайшим предком. Глава 39. Делакуры. Взяв гладкий серебряный медальон в руки, Флёр немного повертела его, проведя большим пальцем вдоль отверстия. Треугольный орнамент со слегка закругленными углами, нанесенный на поверхности изящного аксессуара, ее по-настоящему лучшее и любимое творение. Девушка резко раскрывает его, всматриваясь в крошечное отражение своего лица в трехгранном зеркале внутри. Украшение длиной всего в 3 дюйма и обычно покоилось прямо над ее сердцем, свисая на тонкой серебряной цепочке. В распоряжении у Гарри такой же медальон, который он носил точно так же. «Лотос», — мягко произнесла ведьма и стала ждать, пока Гарри почувствует, что его собственная копия постепенно нагревается. Она выбрала свой второй любимый цветок в качестве слова для активации зачарованного предмета. Больше всего ей нравились розы, но опасения за использование такого банального слова для нечто важного заставили изменить свой выбор. Мало того, что ее имя можно перевести как «цветок», так девушка и сама этого не понимала, пока смеющийся Поттер не указал ей на это. Зеркальная поверхность заметно потемнела, и на ней появился молодой человек. «У тебя есть время, чтобы навестить меня?» — с надеждой спросила она. Делакур уже успела достаточно соскучиться по нему, особенно если учитывать то, что в Шармбатоне невозможно найти ничего похожего на «выручай комнату». Кроме того, эта встреча станет для него ловушкой. Родителям надоело ждать, когда их дочь сама расскажет о том, где она постоянно пропадает, и стали потихоньку надавливать, всерьез заинтересовавшись этим вопросом. Поэтому ее возлюбленному придется храбро встретить неприятности. «Да, конечно», — улыбнулся подросток. Зеркало немного сдвинулось, и она мельком смогла разглядеть внушительный портрет, выполненный в зеленых и серебряных тонах, и полки с книгами. Девушка предположила, что это какая-то часть библиотеки, в которую она никогда не попадала. «Серебро», — услышала Флёр его шепот, и, спустя мгновение, он уже стоял перед ней, закрывая медальон и пряча украшение обратно под мантию. «Я скучала по тебе», — пробормотала девушка, чувствуя, как лицо наливается теплым румянцем, когда она подошла поближе к нему. «Мне пришлось несколько дней избегать этой комнаты», — признался Гарри, выглядя слегка подавленным. Его слова смогли пробудить в ней теплые ощущения, согревающие в области сердца. Ведьма подошла к нему, нежно обняла за грудь и прижалась левой щекой к его правому плечу. Гарри, даже не задумываясь, заключил в ответные объятия. За лето ему удалось существенно прибавить в росте, достаточно, чтобы девушка смогла удобно на него облокотиться. Теперь разница в росте вполне ощутима. «Как ты поживаешь?» — спросил он, разговаривая поверх ее головы и нежно прижимая к себе. «Скучно и одиноко», — с легким сожалением улыбнулась Флёр. «Габби уже повзрослела», — добавила она спустя некоторое время. «Моя младшая сестра вечно бросается огненными заклинаниями только лишь потому, что может. А как же таинственный роман ее старшей сестры? Будет ли она бросать заклинания в меня?» Гарри слегка отступил от своей спутницы, чтобы заглянуть ей в глаза. «У Габриэль, конечно, природная чувствительность Вейл развита куда сильней, чем у меня», — напомнила ему спутница, — «но я сильней. Я бы сожгла ее даже за попытку». Она протянула руку к его лицу и аккуратно провела пальцами по контуру скулы, где покоился треугольный шрам. Гарри не вздрогнул. Он больше никогда не отворачивался от нее. «Кроме того, это разрушило бы нашу великолепную историю, не так ли?» Поттер звонко рассмеялся. «Да, скорее всего, так и будет». Поймав девушку за пальцы, он осторожно притянул ее к себе, жадно целуя в пухленькие губы. «Ты предложила мне появиться здесь, чтобы продолжить учить меня французскому? Ты выучил уже множество слов на французском», — защищалась Флёр, переходя на другой язык. «Этого вполне достаточно, чтобы поддерживать нормальный разговор». Улыбнувшись, Гарри вскользь провел рукой по ее затылку и волосам, запустив в них пальцы. «Так и есть», — согласился он, продемонстрировав ей свой французский с легким акцентом. Ведьма слишком увлеклась этим моментом, наслаждаясь дрожью, испытываемой от прикосновения его пальцев к своим волосам, чтобы незамедлительно ответить. «А как обстоят дела в Британии?» За прошедшее лето Флёр приходилось слышать, что Министерство магии проигнорировало предупреждение со стороны Гарри и Альбуса Дамблдора, что, по мнению девушки, было очень неразумно. С тех пор он не рассказывал о том, что там вообще происходит. Хогвартс, как ни странно, не изменился. Все такой же серый, ничем не примечательный и продуваемый мерзкими сквозняками, ухмыльнулся Поттер. У нас, разве что, появился новый профессор защиты от темных искусств, прямиком из министерства. Она неприятная на вид женщина, чья настоящая роль – попытаться создать трещину в отношениях между студентами и всеми остальными волшебниками, которые поддерживают Дамблдора. Что она сделала? Взгляд мальчика посуровил. Большую часть времени занимает ее пустая болтовня, делая все возможное, чтобы помешать нам узнать хоть какую-нибудь полезную информацию, на случай, если кто-нибудь из нас решит присоединиться к воображаемому перевороту, который, как предполагается, возглавляет Дамблдор. Ей свойственна жестокость. Что ты собираешься делать? Француженка сомневалась, что Гарри спокойно к этому отнесется, даже если он попытается сделать вид, что это не так. Пока ничего, вновь усмехнулся он. Большинство уже попросту презирает Амбридж, да и сама преподавательская должность проклята, ведь никто не задерживается там больше, чем на один год. Если она так и продолжит нести ненавистную чушь о полулюдях. Его голос заметно огрубел от переполняемого гнева. Эй, девушка переплела их пальцы, не давая возможности провести рукой по своим волосам. Мне нет никакого дела до ее мнения, оно меня не волнует. А вот меня волнует, тяжело выговорил Гарри. Она скользит по очень тонкому льду, оскорбляя тебя. Он замолчал, глубоко вздохнув, чтобы успокоиться. Оскорблять меня имеет смысл. Они пытаются подорвать доверие к Дамблдору, а я, источник его публичного заявления, будто бы Волан-де-Морт вернулся, но нет никакого оправдания или веской причины для того, чтобы она настолько мерзостно отзывалась о тебе, конкретно обо мне. Неужели британское министерство каким-то образом узнало о наших встречах? Нет, отрицательно покачал головой подросток, она ненавидит абсолютно всех, кто полностью не относится к человеческой расе и не происходит от чистокровной семьи. Флёр возмущенно фыркнула. Вейла, полноценный человек, девушка тяжело вздохнула. Ты же знаешь это. Нет, сердито покачал головой Гарри, каждое отвратительное проявление фанатизма, вылетающее из ее рта, нацелено на тебя и Люпина. Люпин, близкий друг моих родителей. Ремус год преподавал в школе, но ему пришлось уйти, он оборотень. Девушка, сопоставив его фамилию и сущность, звонко засмеялась. Оборотень с фамилией Люпин? Да, именно так, улыбнулся Поттер, почти позабыв о своем гневе. Этот профессор, если она была прислана самим министерством, то для тебя представляет серьезную опасность, особенно если ты позволишь ей до себя добраться. Ведьме не нужны подробности, чтобы понять мотив ее действий. Профессор из кожи вон лезет, чтобы доставить неприятности для Гарри. Обещай мне, что если ты начнешь действовать против нее, то будешь предельно осторожен. Отчаянно потребовала она. Обещаю, волшебник ожидал от нее подобной реакции, поэтому он просто согласился. Если меня смогут поймать, то мне придется скрываться здесь, игриво добавил Гарри. Девушке очень понравилась эта идея. В таком случае, ты просто обязан попасться, ласково улыбнулась Флёр, отпуская его руку и нежно целуя в щеку над треугольным шрамом. Возможно, это того стоит, задумчиво произнес парень. На мгновение его взгляд стал серьезным, и она позволила себе немного помечтать. Но реальность оказалась слишком горькой, чтобы надолго предаться мечтам. Волан-де-Морт, может быть, сейчас и находится в Туманном Альбионе, но, как и Грин-де-Вальд, в скором времени нацелится не на одну страну. Тогда им придется вернуться туда, откуда все началось. Правда, за такой промежуток времени погибнет множество людей, и не только волшебников. Так зачем же ты меня хотела видеть? Жилистые руки плавно соскользнули с волос ведьмы и обвили хрупкое тело за поясницу, притягивая как можно ближе к себе. Ей не оставалось ничего, кроме как влюбленно уставиться в красивые изумрудные глаза. Разве я не могла просто соскучиться по тебе? Гарри не собирался в это верить, да и она сама прекрасно понимала, что он ее слишком хорошо знает. Ты бы никогда не смогла признаться в этом, если бы это действительно было так, мягко рассмеялся Поттер. Ты придумала бы причину, по которой мне нужно появиться здесь. Ты прав, нахмурилась она, уклоняясь от его поцелуя. Моим родителям надоело ждать, когда мне вздумается самой рассказать, куда я постоянно пропадаю. Значит, сейчас мне предстоит встретиться с твоими родителями?» Юный волшебник искренне улыбнулся. Улыбка не смогла полностью убрать тревогу в ее глазах. Девушка почувствовала себя виноватой перед ним и одновременно радостной за то, что она никогда не сможет встретиться с его семьей, но прямо сейчас навязывает встречу со своей. «Прости меня», — шепотом извинилась она. «Рано или поздно это должно было случиться, ведь наши встречи продолжаются на протяжении уже нескольких месяцев. Я хотела сказать, когда я вспоминаю, что мне не придется находиться в твоем положении, то мне становится значительно легче, мне очень жаль», — как можно тише произнесла Флёр, уверенная в том, что он разочаруется в ней, но вместо этого он просто поцеловал ее. «Я прощаю тебя», — решил подразнить Гарри, увидев состояние своей спутницы. «Я настолько нервничаю, что с удовольствием отложил бы встречу на несколько дней, хотя он выглядел слегка задумчивым, вполне возможно, что мне это предоставило бы больше времени для беспокойства. Тогда ты должен поблагодарить меня за сюрприз», — застенчиво подметила Делакур. «Мне очень нравятся сюрпризы», — тяжело вздохнул он, открыто демонстрируя иронию в своих словах. «Но это хороший сюрприз», — усмехнулась Флёр, — «не будет никакого Василиска. Честное слово, за 4 года обучения в Хогвартсе Гарри успел увидеть достаточно неприятных сюрпризов, но этот особенно ужасен. Откройте для себя новый мир, чтобы спастись от того, кого вы ненавидите, и там вас будет ждать кто-то, страдающий манией величия, который только и ждет момента, чтобы убить вас». На самом деле, в его жизни случалось мало приятного. Кроме нее, конечно, это делало его самым счастливым. Девушка улыбнулась этой мысли. «Твоя мама не будет пытаться немедленно принести меня в жертву?» «Нет, если она поймет, что ты хороший человек», — возразила Флёр. «Моя семья не причинит тебе вреда», — заверила она его на тот случай, если он действительно серьезно переживал. «Хотя, возможно, они попытаются меня защитить». Девушка оставила остальное невысказанным. Ему не нужно объяснять, почему они станут оберегать свою дочь. Она верила в то, что Гарри сможет найти общий язык с ее родителями и младшей сестрой. Он вырос без семьи, девушка знала это, но он протянул к ней руку, и ей очень хотелось, чтобы у него получилось довериться и ее семье. «В какую нам сторону?» — спросил Поттер, с любопытством оглядываясь по сторонам. Замок невозможно было увидеть со стороны реки. Их любимое дерево находилось на самом дальнем конце владений, где он располагался. Замок прямо за холмом. Ведьма указала на травянистый склон по их сторону реки, но это довольно длительная прогулка. Она протянула руку, позволив молодому человеку ухватиться за нее, прямо как это произошло во время рождественского бала в прошлом году. «Так чего же мы ждем?» «Не знаю», — Флёр задумчиво посмотрела на свой безымянный палец. «Я никогда никого не приводила к ним в таком виде». «Это обнадеживает», — рассмеялся Гарри, пытаясь скрыть волнение. «Чувствую себя так, словно вернулся на кладбище и жду встречи с Волан-де-Мортом. Не сравнивай мою семью с этим ужасным человеком», — нахмурилась девушка. «Извини», — он опустил взгляд, чтобы посмотреть на их ноги и поравняться с ней. «Теперь ты можешь перемещать нас», — ведьма нежно сжала его руку, тем самым показывая, что на самом деле она на него не сердится. «Как ты догадался?» — спросила она. «Ты снова босиком, хотя ни платье, ни ноги не запачканы, так что сюда ты точно не пешком ходишь». Флёр даже моргнула от такого предположения. «Наблюдательный. Интересно, что ему еще удалось заметить. Ты прав, и поскольку не являешься подопечным замка, то мне придется взять тебя с собой. Не думаю, что меня так уж удивил тот факт, что ты живешь в замке», — высказался Гарри, слегка переминаясь с ноги на ногу, готовясь к акту трансгрессии. «Все старинные французские особняки принято называть замками», — француженка деликатно пожала плечами. «Вот увидишь». Она представила себе вестибюль своего дома с его открытыми стенами и полом из песчаника, разбросанные туфли своей младшей сестры и множество изящных пейзажей горных склонов, наполненными соснами, которые зачарованы на смену в зависимости от времени года. Чуть крепче ухватив своего спутника за руку, она выпрямилась и с мягким щелчком впервые привела домой кого-то противоположного пола. «По-моему, это очень похоже на замок», — пробормотал юный волшебник, слегка улыбаясь. «Кажется, я начинаю понимать, с чего начнется первая сцена нашей истории для Габриэль. У нас нет достаточно высокой башни», — заметила Флёр, прежде чем его аналогия дошла до абсурда, «и я не принцесса. Ты со своим драконом уже разобралась», — рассмеялся он. «Ни одна уважающая себя принцесса не станет вмешиваться в дела героя. Может быть», — застенчиво улыбнулась девушка, — «тогда ты должен был позволить мне разобраться с Хвосторогой. Насколько мне помнится, ты не горела желанием лично встретиться с этим драконом. Тебе повезло стать одной из трех счастливчиков, чей дракон был на самом деле приручен». «Дракон есть дракон», — резко ответила ведьма, — «а теперь пошли. Уже близится к вечеру, а моя семья все еще ожидает встречи с тобой». Она крепко держала его за руку, на случай, если он попытается трансгрессировать, когда появится ее младшая сестра. Гарри, конечно, физически не сможет этого сделать, ведь замок хорошо защищен, но даже если бы он действительно попытался это сделать, то станет немного неловко. Она не станет его винить, если Габриэль явится в одном из своих самых неконтролируемых настроений. «Мама, папа, мы пришли», — объявила девушка на французском языке, ведя Гарри через прихожую в главную комнату. Флёр, родители сидели в дальнем конце самой большой комнаты и уютно беседовали. Девушка не прогадала. В этой комнате всегда царил неприятный, но терпимый холод, и редко кто пользовался ею, кроме как во время трапезы. «А вы, должно быть, именно отец решил задать первый вопрос, который, несомненно, станет началом для множества других». «Гарри», — вежливо ответил молодой человек. Девушка была единственной, кто уловил его почти незаметный смешок. «Приятно познакомиться». Приятная на внешний вид женщина поднялась со своего места, чтобы пожать гостю руку. «Я, мама Флёр, но, будьте добры, зовите меня Аполлин». Ее отец, как это обычно бывает, последовал примеру своей женщины, но, в любом случае, все, что он собирался сделать дальше, прервалось радостным криком появившейся Габриэль. «Ты наконец-то привела его ко мне». Она бросила туфли у двери, в стремительном темпе пробежавшись по полу, дважды при этом чуть ли не споткнувшись, но спокойно остановившись рядом с матерью. «Габриэль, я полагаю», — улыбнулся Гарри, все еще говоря по-французски и вежливо протягивая руку. Младшая сестра Флёр, конечно же, проигнорировала его, решив поддаться вперед и обхватить руками его талию. «Мы уже встречались», — напомнила она ему, забыв упомянуть, что все это время находилось без сознания. К его же чести, Поттер не вздрогнул от неожиданного прикосновения, хоть она и опасалась этого. «Лоран», — объявил глава семейства, встав рядом со своей женой и протягивая руку, которую зеленоглазый волшебник стремительно пожал, стараясь держаться ровно, потому что Габриэль все еще не отпустила его. «Я вижу, что вы уже познакомились с моей младшей дочерью. Он вызволил меня со дна Черного озера ради Флёр», — хихикнула Габби, наконец отпустив свою жертву, которая, казалось, испытывала облегчение от того, что освободилась. «Значит, это Гарри Поттер?» «Да, отец», кажется, выглядел слегка довольным от того, что намеренно произнес фамилию юноши. «Просто Гарри меня вполне устраивает», — ровным голосом ответил он. Флёр отказывалась даже думать о таком слове, как «бойфренд». «Добавление моей фамилии только лишь заставляет людей вести себя немного иначе рядом со мной». «Ну, время близится к ужину», — объявила женщина. «Ты ведь можешь присоединиться к нам, Гарри, будто бы ты сможешь упустить возможность убедиться, что он действительно мне подходит».